Утро по традиции выдалось хмурым и туманным. Боль от крапивы притупилась, осталось легкое жжение по всему лицу. Одуревшие от сна люди выползали из пещеры, боязливо озираясь на уродливые деревья. Летальных исходов за ночь не отметили. Никого не зарезали, не усыпили ядовитым веществом. Расстелив на траве спальник, Турченко открывал трофейные банки с перловкой. Велика Россия, а паёк стандартный. Потянулись к еде охотно, Борька даже пошутил. Мол, кто сказал, что наша прогулка не пикник? «Налетай, пещерный люд, подешевело», – приговаривал Турченко. «Дорожка ныне дальняя, перспективы туманные. Так что жуйте радостно, горемычные. Удастся ли еще в этой жизни?» В животе зарождались неприятные ощущения. Первый звоночек о том, что технические проблемы не за горами. Очень кстати, только о них и думаю. Впрочем, время в запасе есть. Дня 3-4. Коли повезет, 5. Никогда, кстати, не понимала, почему эти 3 мокрых дня из жизни женщины называют критическими. Слово «критический» подразумевает высокую вероятность того, что в эти дни что-то может произойти. А что со мной может произойти? Взорвусь к ядрене фене. После завтрака проверили исправность оружия, подсчитали боеприпасы. Борька снисходительно объяснил мне, чем автоматический огонь отличается от одиночного, цевьё – от приклада, а газовая камера – от таковой в американской тюрьме. И что, в связи с отсутствием на автомате указателя наличия боезапаса, желательно по ходу боя считать выстреливаемые патроны. Во всяком случае, быть примерно в курсе об остатке, чтобы не удивляться потом, почему тебя убили. «И запомни, доченька», – сказал он отеческим тоном, – «оптимист изучает английский язык, пессимист – китайский, а реалист – автомат Калашникова во всех его модификациях, в частности, в десантной. Назовем это несчастье АКСУ, не путать с АЛСУ. Показываю». В 10:00 утра мы тронулись в путь. И уже минут через 40 втянулись в очередную серию ужаса, чего могли бы избежать, не приспичь мне отвернуть за кустики. Мы шли на вчерашние выстрелы, однако сильно сомневались, что придем по адресу. Тайга обширна, звуки обманчивы. Можно пройти в 2 шагах от медведя и не обратить внимания. Мы так бы и сделали, не случись во мне физиологического позыва. Я раздвинула дикую жимолость, форменную, между прочим, отраву, и пронзительно заверещала на всю тайгу. На соседнем кусте висел человек. Автоматная очередь прошила его от горла до паха, бросив спиной на куст. Растение не упало, оно имело внушительный ствол. Колючки впились в его одежду, и тело осталось стоять в позе сраженного гладиатора. Голова отброшена, рот оскален, на горле сохлая кровь. А главное, опять черный утянутый комбинезон и шапочка, облегающая череп. Как они надоели! Описывать это зрелище бесполезно. Этот страх в метре от глаз словами не передать. Впечатление было настолько ярким, что я лишилась чувств. Могла и не лишаться, насмотрелась чай, но слишком уж близко к нему я оказалась. Чуть не обнялись. Очнулась я в полном неудобстве от того, что Борька совал мне в нос грязную ветошь, смоченную нашатырем. «Только не пой мне про Париж!» – умирающей лебедью прошептала я. Борька задумчиво покосился на ветошь. «Не смочить ли еще?» «Ладно», – сказал он, – «я тебя понимаю. Сам в таком состоянии виагру с подагрой путаю. Но дела, знаешь ли, Дашок, не ждут. Встаем?» Вторично падать в обморок было как-то несолидно. Пришлось терпеть. Помимо моей страшноватой находки, в окрестных кустах и ложбинках обнаружилось еще 2 дюжины аналогов. 8 в черном, остальные в банальном защитном. «Родину защищали», – мрачновато пошутил Сташевич. «Чего они не поделили?» Можно бесконечно строить догадки, но бились противоборствующие стороны насмерть, беспощадно истребляя друг друга. Видимо, яблоко раздора было большое и дорогостоящее. Самолет до сих пор не обнаружили, хотя он и был у них под носом. Передвижные поисковые группы прочесывали окрестности, и произошла роковая встреча конкурентов. Первая группа полегла, вторая, обескровленная, ушла, оставив трупы. Почему оставила? Связи не было. От вертолета убегали. Как бы то ни было, а нужно было в темпе уходить. За телами вернуться, и тогда все начнется по новой. Мужики обшарили павших. У каждого покойника из черных в рюкзаке имелась веревка. Уж мне ли не знать про эту веревку? На поясе топорик в чехле. Забираем, радостно осенило догадливых. Рубить плавсредство чем будем? Ножами? А вязать? Уходили в спешке. Чуткое ухо Сташевича уловило гул мотора. Команда не потребовалась. Мы дружно ринулись в чащу, ломая кусты и сухие ветки. Бежать предстояло километров 15.